Ночь в Самаре. 6-7 августа. Самая плохая ночь в году. Ужасная смена. Не из-за людей, из-за машины. Тачка, на которой я всю неделю ездил, перестала заводиться. Стартер, походу, потому что с толкача мигом стартует. На замену предложили еще более убитую. Поэтому решил коней на переправе не менять. Ночь без права на ошибку. Глохнуть нельзя. Далеко от машины отойти нельзя. А утром, после того, как последний за смену пассажир был доставлен на дачу в районе Рубежки, у нее еще и стоп на приборке загорелся. Пиздец. Машина едет 40 км в час и быстрее не хочет. Меня рубить начинает, потому что устал, как собака. Еле доехал. В итоге я еще и виноват остался, потому что тачку не заправил. В общем, возможно, этим история с такси и закончится, потому что я ебал на убитых машинах работать, а они так все такие. Есть один варик с другим таксопарком. Вечером им займусь. Если не выгорит, то на этом, пожалуй, стоит остановиться. Ночь в Самаре. 7-8 августа. Перезагрузка. Тут должен был быть философский рассказ о том, как все может быстро меняться, и про то, какая у Ани в Идоле крутая и дружная команда. Но ты все это и так знаешь, а я продолжаю эпопею с такси. Ночь в Самаре. 8-9 августа. Маша. Такие встречи меня каждый раз удивляют. Не потому, что не узнала меня Маша, а своей вероятностью, она же очень маленькая. Ночь с 9 на 10 августа. С днем рождения! Среди интересных персонажей сегодняшней смены, например, Сергей Михайлович, 70 лет, бывший главный архитектор ЗИМа, офигительный, прекрасный дедушка. Были 5 молодых девушек, которым в час ночи понадобилось попасть на стошку, причем в одной машине. Они были слегка нетрезвы, но весьма учтивы, поэтому я разрешил им подцепиться к музыке. Оказалось, что они еще и поют неплохо. Весело. Короче, доехали. А поскольку они оставили весьма приятное впечатление о себе, мы договорились, что я их через пару-тройку часов отвезу обратно, где взял. Сказано, сделано. По дороге, чтобы внести ясность, видимо, симпатия оказалась взаимной, пришлось раскрыть свой возраст и тот факт, что у меня сегодня день рождения. Мне кажется, я слышал звуки упавшихся челюстей. Им всем в районе 23 лет. А когда шок прошел, они запели. Теперь представь картину. Рассвет, пустая Гагарина, и 4 девушки хором во все горло подпевают «С днем рождения» Ирине Аллегровой, который орет в машине на полной громкость с одного из их телефонов. Они, собственно, сегодня были первыми пассажирками, Заказ пришел почти ровно в полночь.